что Георгий Константинович Жуков — самый прославленный полководец Великой Отечественной войны, оказал влияние на Верховного в другом. Сталин видел в Жукове не только талантливого полководца, волевого исполнителя решений ставки, но и человека в чем-то, как казалось Сталину, родственного себе в смысле решительности, силового напора, бескомпромиссности. Именно такое предположение высказал однажды в разговоре со мной Епишев. Еще со времен гражданской войны Сталин уверовал в институт представителей высшей власти на фронтах. Именно поэтому он так часто направлял представителей ставки на фронты в годы Великой Отечественной войны. Сталин считал своим главным представителем, а затем и сделал заместителем Жукова. Почему? Да потому что Жуков, по мнению Верховного, был способен, невзирая ни на что, провести его, Сталина, решение в жизнь. Способен на жесткие, а иногда и жестокие шаги, волевую бескомпромиссность. Я бы сказал, заключил Епишев, Жуков наиболее отвечал представлению Сталина о современном полководце. Затем, помолчав, Епишев добавил, конечно, все это, видимо, у Жукова было, но Сталин в полной мере оценивал лишь волевую сторону полководца, а его умственную силу, увы, недостаточно. Это замечание в прошлом члена военного совета армии, прошедшего дорогами войны от Сталинграда до Праги, представляется весьма удачным. Все мы сегодня знаем огромную роль Жукова в разгроме немецких войск под Москвой, спасении Ленинграда, в Сталинградской операции, десятках других глав войны. Характерно, что Сталин по мере роста популярности и известности Жукова, особенно в конце войны, все более сдержанно относился к нему. Не случайно в самом конце войны, когда нужно было координировать действия трех фронтов в битве за Берлин, Сталин формально не поручил это Жукову, а оставил за собой. А маршала направил командовать первым белорусским фронтом. Верховный думал о будущем, об истории, и ему не хотелось ни с кем делить заключительный триумфальный аккорд войны, взлет на вершину победы. Сталин понимал, что твердостью характера Жуков не уступает ему, верховному главнокомандующему. Он особенно почувствовал этот несгибаемый характер в начале войны, во множестве боевых фактов. В первых числах сентября 1941 года, например, командующий Ленинградским фронтом Ворошилов и член военного совета фронта Жданов обратились к нему за разрешением заминировать корабли Краснознаменного Балтийского флота, КБФ, и при угрозе сдачи Ленинграда затопить их. Сталин разрешил. И уже 8 сентября Ворошилов и Жданов подписали соответствующее постановление. К моменту, когда было принято решение военного совета, из Москвы прилетел Жуков с полномочиями Сталина. «Вот мой мандат», — сказал Жуков, новый командующий фронтом, передавая записку Верховного, «я запрещаю взрывать корабли, на них 40 боекомплектов». Вспоминая этот эпизод в 1950 году, Жуков скажет, «как вообще можно минировать корабли? Да, возможно, они погибнут, но если так, они должны погибнуть только в бою, стреляя». И когда потом немцы пошли в наступление на приморском участке фронта, моряки так дали по ним со своих кораблей, что они просто-напросто бежали. Еще бы! 16-дюймовые орудия. Представляете себе, какая это силища? Сталин узнал об отмене Жуковым решения военного совета фронта, а фактически его верховного распоряжения от Жданова. Сталин не стал никак комментировать сообщение Жданова. Он не мог не оценить смелости и дальновидности нового командующего фронтом и дал понять, что пусть все останется так, как решил Жуков. Сталин знал, что в критические минуты Жуков может быть безжалостным и бескомпромиссным. Верховному это импонировало, это было в его духе. Жуков беспощадно боролся с трусами и паникерами, был способен на самые крутые меры, если того требовала обстановка. Например, в критический момент обороны Ленинграда в том же сентябре 41 года генерал армии Жуков продиктовал приказ номер 0064, где говорилось: Военный совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему командному, политическому и рядовому составу, обороняющему указанный рубеж, что за оставление без письменного приказа Военного совета фронта и армии указанного рубежа все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу. Настоящий приказ командному и политическому составу объявить под расписку, рядовому составу широко разъяснить.